«А будь твоя воля, чего бы ты хотел?» — спросил Гэндальф. «Я хочу, чтобы все и дальше оставалось так, как было при мне», — отвечал Денетер. «Как было истори, со времен моих далеких предков хочу править Гондором в мире и покое, и чтобы мне наследовал сын, который будет сам себе хозяином, а не подголоском чародея. Если же мне в этом отказано судьбою, то я не хочу ничего, ни униженной жизни, ни умоленной любви, ни попранной чести». «Не пойму я, как это возвращение законного государя унижает, умоляет и бесчестит верного наместника», — сказал Гэндальф. «Да и сын твой пока что жив. Ты не вправе решать за него». При этих словах глаза Денетера запылали пуще прежнего. Он взял камень под мышку, выхватил кинжал и шагнул к ложу. Но Берегонд бросился вперед и заслонил Фарамира. «Ах, вот как!» — воскликнул Денетер. «Мало тебе украсть у меня половину сыновней любви. Ты еще и слуг моих соблазнил, и теперь у меня нет сына. Но в одном ты не властен мне помешать. Я умру, как должно. Ко мне!» — приказал он слугам. «Ко мне, кто из вас не предатели?» И двое из них взбежали к нему по ступеням. Он выхватил факел у первого и ринулся назад, в склеп. Гэндальф не успел остановить его. Поленья с треском вспыхнули, взвилось и загудело пламя. А Денетер одним прыжком вскочил на стол, поднял свой жезл, лежавший в изножье, и преломил его об колено. Потом он швырнул обломки в костер, поклонился и лег навзничь, обеими руками прижимая к груди палантир. Говорят, если кому случалось потом заглянуть в этот зрячий камень, и если не был он наделен особой властью подчинять себе палантиры, то видел в нем лишь скрюченные старческие руки, обугливающиеся в огне. Негодуя и скорбя, Гэндальф отступил и затворил двери. Он молча стоял в раздумье у порога. Все слушали завывание пламени, доносившееся из склепа. Потом раздался страшный выкрик. И больше на земле Денетера не видели и не слышали. Таков был конец Денетера, сына Эктелиона, промолвил Гэндальф и обернулся к Берегонду и к застывшим в ужасе слугам. «И вместе с ним навеки уходит в прошлое тот Гондор, в котором вы жили. К добру ли, к худу ли это, но дни его сочтены. Здесь пролилась кровь, но вы отриньте всякую злобу и не помышляйте о мести. Вашей вины в том нет, это лиходейские козни. Даже верность присяге может оказаться пагубной, запутать в хитрых сетях врага. Подумайте. Вы, верные слуги своего господина, слепо ему повиновавшиеся, ведь если бы не предательство Берегонда, то Фарамир, верховный начальник стражи Белой башни, сгорел бы вместе с отцом. Унесите погибших товарищей с этой злосчастной улицы безмолвия, а мы отнесем Фарамира, ныне наместника Гондора, туда, где он, быть может, очнется или уснет навеки». И Гэндальф с Берегондом подняли ложе и понесли его прочь от склепов к палатам врачевания. А Пин, понурившись, брел следом. Но слуги правителя стояли как вкопанные, не в силах оторвать глаз от усыпальни. Когда Гэндальф и спутники его миновали Раддинан, послышался гулкий треск. Обернувшись, они увидели, что купол склепа расселся, извергая клубы дыма. С грохотом обрушилась каменная груда в бушующий огонь, но пламя не угасло, и языки его плясали и взвивались посреди развалин. Лишь тогда слуги встрепенулись и, подняв трупы, поспешили вслед за Гэндальфом. У Фенхоллина Берегонд скорбно поглядел на убитого привратника. «Никогда себе этого не прощу», — сказал он. «Но я себя не помнил от спешки, а он даже слушать не стал и обнажил меч». И, вынув ключ, отобранный у мертвеца, он затворил и запер дверь. «Ключ теперь надо отдать государю нашему, Фарамиру», — сказал он. «Пока что его заменяет правитель Доламрота», — сказал Гэндальф. «Но он при войске, и здесь распоряжаться буду я. Оставь ключ у себя и храни его, пока в городе не наладят порядок». Наконец они вышли на верхние ярусы и в еще неверном утреннем свете направились к палатам врачевания, красивым особнякам, где прежде лечили тяжело больных, а теперь опасно и смертельно раненых. Они находились недалеко от ворот цитадели в шестом ярусе у южной стены, и возле них были сад и роща. Для Минас Тириты диво дивное. Хозяйничали там женщины, которым позволили остаться в городе, ибо они помогали врачевать и были хорошими сиделками. Когда Гэндальф с Берегондом поставили ложе у главного входа в палаты, с поля битвы, из-за нижних врат, вдруг послышался, раздирая уши, исступленный, пронзительный вопль. Ветер унес его, и он стих где-то в поднебесье. Вопль был ужасен, и все трое на миг замерли, но когда он отзвучал, они вздохнули полной грудью, как не дышалось ни разу после нашествия тьмы с востока. И засияло утро, и солнце пробилось сквозь тучи. Но лицо Гэндальфа было сурово и печально. Он велел Берегонду спином отнести фармера в палаты, а сам взошел на ближнюю стену. Словно белое изваяние стоял он, озаренный солнцем, и всматривался вдаль. Его взгляду, не по земному зоркому, открылось все, что произошло, и когда Эомер, оставив войско, подъехал и спешился возле простертых тел, Гэндальф тяжко вздохнул, завернулся в плащ и спустился со стены. Берегонд и Пин вскоре вышли. Он задумчиво дожидался их у дверей. Они поглядели на него, и, наконец, он прервал молчание. «Друзья мои», — сказал он, — «ты...» «Защитник столицы Гондора, и ты, маленький житель западного края, великий подвиг свершился ценою великого горя. Плакать нам или радоваться? Мы и надеяться не смели, что лютый наш недруг сгинет, но этот неистовый вопль возвестил о его погибели. Однако же и нас постигла тяжкая утрата. Я мог отвратить ее, когда б не безумье Денетера. Нет, от врага в крепостях не укроешься. Но теперь-то я знаю, как ему удалось проникнуть вглубь самой мощной крепости. Я давно догадался, что здесь, в Белой башне, сокрыт хотя бы один из семи зрячих камней, и напрасно наместники мнили, будто это великая тайна. До поры до времени у Денетера хватало мудрости не трогать палантир, не соперничать с Сауроном, он трезво оценил свои силы. Но с годами мудрости у него поубавилось, и когда над Гондором нависла угроза, он, должно быть, в камень заглянул. И заглядывал, и обманывался, и, боюсь, после ухода Боромира заглядывал слишком часто. Бородур не мог подчинить его своей злой воле, но видел он только то, что ему позволялось видеть. Узнавал он немало, и многое очень кстати, однако зрелище великой мощи Мордора довело его до отчаяния и подточило рассудок. «Теперь-то я понимаю, а тогда как испугался!» — воскликнул Пин, содрогнувшись при этом воспоминании. «Он тогда вышел из чертога, где лежал Фарамир, и вернулся не скоро, и я подумал, какой он совсем другой! Дряхлый, надломленный!» Когда Фарамира внесли в башню, многие из нас часом позже видели, как вдруг засветилось верхнее окно башни, — сказал Берегонд. «Но такое и раньше бывало, и слух шел давно, что правитель порой единоборствует с врагом. «Верны, стало быть, мои догадки», — сказал Гэндальф. «Вот так и проник Саурон в Минас Тирит и сумел меня задержать. Придется мне здесь пока и остаться. Вслед за фармером принесут других раненых. Надо спуститься к воротам и встретить их. Горестно мне то, что увидел я на равнине, и как бы ни стало еще горестней. Пойдем со мной, Пин. А ты, Берегонд, иди в цитадель и доложи своему начальнику обо всем, что случилось. Стражем Белой башни, боюсь, тебе уж не быть. Скажи ему, однако ж, что если он не против, я ему советую послать тебя в палаты врачевания. Здесь тоже нужна охрана, и нужно будет выхаживать правителя Гондора. Если он очнется, хорошо бы ты был рядом, ибо ты и никто другой спас его от огненной смерти. Ступай, я скоро вернусь». И он пошел с Пином вниз по улице. В это время брызнули серые дождевые струи, смиряя пожары. Дымное облако заслало город.